примерно через час он встал. «Бабу, тебе понравится, если я прогоню коз с твоих пастбищ?» — спросил он и направился к подножию холма, у которого оставил Volkswagen. Вернулся в город он около 5 часов. Агентство недвижимости и аукционный зал напротив Standard Bank были еще открыты. Вывеска была перекрашена в алый цвет, и Крейг сразу же узнал дородного краснолицего аукциониста в шортах цвета хаки и рубашке с короткими рукавами и открытым воротом. «Итак, Джок, ты не удрал в щель, как все остальные?» — поприветствовал он Джока Дэниелса. «Удрать в щель» было пренебрежительной фразой, означающей эмиграцию. Около 150 тысяч белых родезийцев из 250 тысяч удрали в щель с начала беспорядков, причем большинство из них покинули страну после того, как война была проиграна и к власти пришло правительство Роберта Мугабе. Джок уставился на него, не веря своим глазам. «Крей!» — закричал он наконец. «Крейг Мэллоу!» — он сжал руку Крейга своей мозолистой лапой. «Нет, я решил остаться, хотя иногда мне бывает дьявольски одиноко. А ты просто молодец, клянусь богом. В газетах писали, что ты получил за книгу 1,000,000. Люди просто не могли в это поверить. Старина Крейг Мэллоу, — говорили они, — подумайте, только не кто-нибудь, а Крейг Мэллоу». Они так и говорили. Улыбка Крейга стала напряженной, и он выдернул свою руку из могучих объятий. «Не могу сказать, что лично мне книга понравилась», — Джо покачал головой. «Из черных ты сделал просто героев, но именно это нравится за океаном, да? Черное значит прекрасное. Именно поэтому продается книга». «Некоторые критики называли меня расистом», — пробормотал Крейг. «Всем не угодишь». Но Джок его не слушал. «Послушай, Крейг, а почему ты написал, будто мистер Родс был педиком? Отец всех белых поселенцев, Сесил Джон Родс, умер 80 лет назад, но старожилы все еще называли его мистером Родсом». «Я привел основание в книге», — Крейг попытался успокоить его. «Он был великим человеком, Крейг, но нынешняя молодежь любит разносить в пух и прах былое величие. Тявкают на льва, как дворняшки». Крейг понял, что Джок только входит во вкус, и попытался сменить тему. «Может быть, выпьем, Джок?» — предложил он, и Джок мгновенно замолчал. Румяные щеки и распухший лиловый нос объяснялись не только жарким африканским солнцем. «Вот это дело!» — Джок облизал губы. «День был длинный и жаркий, сейчас только закрою контору. Я принесу бутылку, мы выпьем здесь и поговорим без посторонних». Враждебность Джока исчезла без остатка. «Отличная мысль. В магазине осталось несколько бутылок Димпл Хейга. Не забудь захватить лед». Они расположились в крошечном кабинете Джока и стали пить отличные виски из дешевых толстых стаканов. Настроение Джока заметно улучшилось. «Крейг, я не уехал, потому что уезжать было некуда. В Англию не был там с самой войны. Профсоюзы и кошмарная погода. Большое спасибо. Им еще предстоит пережить то, что пережили мы, а здесь все уже закончилось». Он налил себе виски из бутылки с впадинами для пальцев. «Если надумаешь уехать, разрешается взять с собой около $200. $200, чтобы начать жить сначала в 65 лет? Большое спасибо». «Ну и как здесь жизнь, Джок? Знаешь, кого здесь называют оптимистом? Человека, который считает, что хуже быть не может». Он захохотал и хлопнул ладонью по волосатой ляжке. «Шучу. Все не так уж плохо. Можно совсем неплохо жить, если забыть о старых стандартах, держать рот на замке и не вмешиваться в политику. Ничуть не хуже, чем везде. А чем занимаются крупные фермеры и скотоводы? Элита обществ. Правительство наконец одумалось, перестало болтать эту чушь о национализации земли. Наконец поняли, что им нужны белые фермеры, чтобы прокормить черные массы. Фермерами стали гордиться. Если приезжает какой-нибудь китайский коммунист или ливийский министр, ему показывают хозяйство белых фермеров, чтобы все выглядело пристойно. А цена на землю? В конце войны, когда черные захватили земли и стали вопить, что передадут их массам, землю просто невозможно было продать. Джок поперхнулся виски. «Взять, например, компанию твоей семьи. Я имею в виду скотоводческую компанию «Роллинс», включающую в себя Кинглин, Квинлин и огромный участок на севере, на границе с заповедником Чезарира. Твой дядя Дуглас продал все до последнего акра всего за 250 000 долларов. Перед войной он мог попросить за земли порядка 10 миллионов. 250 000? Крейг был шокирован, он просто отдал ее. Вместе со всем скотом, превосходными африканерскими быками и лучшими коровами, подтвердил Джок с явным удовольствием. Понимаешь, он не мог не уехать. Был членом кабинета Смита с самого начала и знал, что обречен, если к власти придет черное правительство. Продал землю швейцарско-немецкому консорциуму, который рассчитался с ним в Цюрихе. Старый Дуги уехал с семьей в Австралию. Конечно, он уже успел вывести из страны несколько миллионов и смог купить себе небольшую скотоводческую ферму в Квинсленде. Оставаться пришлось только беднякам, типа меня. «Выпей еще», — предложил Крейг и аккуратно вернул разговор на компанию Роллинс. «Проклятые хитрые фрицы!» — язык Джока начал заплетаться. «Им достался весь скот». Потом они подкупили кого-то в правительстве, чтобы получить разрешение на экспорт, и перевезли все поголовье в Южную Африку. Я слышал, что там они получили почти 1,5 миллиона. Не забудь, это были лучшие племенные животные, даже лучшие из лучших. Прибыль составила больше 1 миллиона, они вложили ее в золотые акции и заработали еще 2 миллиона. Они разорили фермы. «И бросили их?» — спросил Крейг, и Джок кивнул с важным видом. «Они попытаются продать саму компанию. У меня есть все документы. Потребуется куча денег, чтобы купить скот и закрутить все снова. Никто не интересуется, кому хочется ввозить деньги в страну, которая стоит на грани пропасти, как ты думаешь?» «Какова запрашиваемая цена?» — беззаботно спросил Крейг. И Джок потрезвел, словно по мановению волшебной палочки, и уставился на Крейга наметанным взглядом аукциониста —